Глава третья. Маша. «И?» — Дэн проводит по моему лицу костяшками пальцев. «Думаешь, нас это смущает?» Он действует мягко, нежно, а я не знаю, что ему ответить. Что берегла невинность для того самого? Ведь раньше любой парень, который пытался подкатить, вызывал во мне, если не отвращение, то нежелание сближаться. А с этими странными мужчинами... Внутренние стены рухнули в мгновение ока. Всхлипываю. «Не плачь, Машенька», — мурчит Дима, застегивая ремень. «Мы поняли тебя. Не то место, не то время, да? Чего ты хочешь? Чаю? Может, ужин горячий?» Дэн готовит потрясные ростбифы. «Дело, — говорит, — хмыкает его друг, протягивая мне шорты. Давай поужинаем». «Я не могу», — испуганно таращусь на них. Вся романтическая и порочная атмосфера треснула, оголив жестокую реальность. Я чуть не отдалась двум дико сексуальным байкерам. Сама. По желанию. Ох. Обнимаю себя руками. Меня начинает потряхивать. Могу я умыться? Натягиваю шорты и судорожно застегиваю рубашку. Конечно. Ванная вон там, показывает Дима. И я улепетываю в нужном направлении. Боже. Что я натворила? Гляжу на себя в зеркало и офигеваю. Волосы в разные стороны торчат, губы зацелованные, опухшие, дыхание рваное, в глазах безумный блеск. Включаю воду, ополаскиваю лицо и шею. Я вся пунцовая. Пытаюсь угомонить бешено колотящееся сердце. Почему подпустила их к себе? Я доступная? Мамочки! Тук-тук! «Машунь, ты в порядке?» — слышу хриплый голос Димы. «Да», — стараюсь придать голосу твердости, но получается слабо. «Что-то незаметно. Мы тут ужин готовим, я без тебя не уйду. Знаю, что сейчас ты надумываешь себе разных вещей. Выходи, поговорим». «О чем?» — стану в голос. «Выключаю воду. Мне нужно домой. Надеюсь, меня отпустят». Выхожу, аккуратно прикрыв дверь. «Никого нет». Видимо, Дима все-таки ушел на первый этаж. Крадусь к спальне, быстро хватаю сумочку, прикидываю, высоко ли тут прыгать, но вдруг... «И куда мы собрались?» Низкий рычащий голос парализует. Замираю, словно зверек, повинуясь инстинкту. Но меня уже заметили. Сумочка падает из рук. Оттуда высыпаются перчатки, мобильный и студак. «Мне нужно домой!» Резко разворачиваюсь, умоляюще гляжу на мужчину. «Меня ждут и...» «Посреди ночи?» «Взгляни в окно», — он складывает руки на груди. «Я такси закажу», — бормочу, понимая, как глупо звучат мои оправдания. «Прости, малышка, но ты не выглядишь как особо способная оплатить себе такси. Мы бы могли помочь, но...» — он цокает языком. «Не хотим». «Почему?» — пищу. «Ты нам понравилась, и утром мы сами отвезем тебя, куда пожелаешь». От его слов по телу проходит сладкая дрожь, проносится, ломая все наспех восстановленные мной стены, и снова я словно открытая книга. В голову невольно лезут картины, как меня только что ласкали на этой кровати. Двойной грех, два порочных взрослых мужчины и девственница, ничего не умеющая в постели. «А мы тебе нравимся, Машунь?» — ласково спрашивает Дима, подходя ближе. Ноги словно прирастают к полу. Стою, глотаю ртом воздух. Он говорит о себе или... В смысле, мы? «Оставайся на ужин, Машенька», — шепчет мне в губы, но не целует. «Медведи тебя не тронут, если сама не попросишь». «Хорошо», — хриплю, сдаваясь. «Тогда следуй за мной, малышка», — Дима разворачивается спиной. «И знай, что если попытаешься убежать, мы догоним». «Я не убегу», — шепчу, понимая, что мне некуда деться. «Умница!» Мы спускаемся на первый этаж. За окном темно. Перед дверью стоят два навороченных мотоцикла. Зависаю, рассматривая офигенных металлических монстров. «Нравятся мотики?» — спрашивает Дима. «Ага, я вообще люблю машины», — тихо говорю. «Пойдем, я сейчас камин разожгу. Ты вся дрожишь. А после ужина, если захочешь, рассмотришь мотоциклы поближе». С кухни тянется потрясающий пряный аромат. А я сегодня только глазированным сырком в общаге позавтракала. Садись, Машенька. Дима прямо смакует мое имя. Разувайся. Стягиваю кеды, усаживаюсь. Пяточки тонут в пушистом ворсе ковра. Так мягенько. Вау, срывается с губ. Я тут же густо краснею. Интересно, почему они называют себя медведями? Это байкерская группировка? Бурые медведи или типа того? Несмотря на весьма угрожающий внешний вид, эти мужчины располагают к себе. А еще они подарили мне незабываемый оргазм. Я не понимаю. Ерзаю на мягком кожаном диванчике, пока Дима занимается камином. Мне сказали, что вы категорически против присутствия клиннера после определенного времени. И? Это так, хмыкает мужчина, аккуратно и ловко раскладывая дрова. Но я... А ты особенная, Машенька, хрипло произносит и подмигивает мне. Меня завораживает то, как он управляется с камином. А еще его жилистые татуированные запястья. Длинные красивые пальцы, во рту скапливается слюна. Дима поджигает дрова. Поразительно, как преобразовалось жилище, когда хозяева приехали. Оно уже не такое холодное и отталкивающее. Мне здесь определенно нравится. Потихоньку расслабляюсь, внимательно наблюдая за Димой. В нем есть какая-то неестественная грация и сила. Он крупный, с отлично развитой мускулатурой, но дело не в этом. А в том, какую энергетику излучает этот мужчина. «И что во мне особенного?» — срывается с губ. «Блин, я не хотела это спрашивать!» Дима плюхается рядом со мной, аккуратно рукой обвивает мою талию. «Ты вся ледяная, Машунь!» — игнорирует мой вопрос. «Камин не помогает?» «Может быть, мне согреть тебя более приятным способом?»